Красоту можно любить. Можно наслаждаться красотою земли и природы, красотою произведений искусства, красотою прекрасных вещей и даже красотою одежды или обихода, но при условии несвязанности ею, то есть без чувства собственности или желания считать все своим, навсегда мне, самости моей, принадлежащим. Красотою оправдано все, но не оправдано только желание присвоения в личную собственность. Даже красивую одежду можно иметь, но зная ее смысл и временность назначения. Дозволено все, если в свободе, и ничего, если в рабстве.